Глава 17. «Думаешь меня испугать, окрасившись в новый цвет?» — прорычал Ярослав. Мы снова сошлись в ближнем бою. В особняке было тесно, и дальние атаки применять неудобно. Кажется, именно поэтому он переместил схватку сюда. Счет я оплачивать не стану. Сила его ударов возрастала с каждым разом. Скорость тоже. Поэтому в ближнем бою у меня было мало шансов на победу. Алый покров сотрясал его ауру, но та была слишком плотной, чтобы пробить брешь и поразить источник. Я мог чувствовать, как полыхает его магия, как струится по духовным нитям и с какой стороны он собирается ударить, поэтому успел увернуться или поставить блок. Неплохое свойство новой силы — предсказывать движение противника. Но этого было недостаточно. Мне нужно пространство, чтобы уравнять шансы. Раз за разом я уворачивался, двигаясь в сторону выхода. Но Ярослав быстро понял мои намерения и начал срезать углы. «Скотина!» — выругался я, когда очередная попытка приблизиться к дыре в стене не удалась. «Ладно, хрен с тобой, тогда поступим иначе». Я усилил концентрацию магии на защите и позволил колошматить себя вовсю. Предплечья заныли, начали неметь, но я выжидал, пока Ярослав разойдется посильнее. Пусть думает, что я ушел в глухую защиту, что обычно означало страх и беспомощность. Пару ударов даже пришлось пропустить, чтобы выглядело более правдоподобно. Довольно высокая цена за актерское мастерство, аж кровь на зубах проступила. Но я достиг цели. Когда, казалось бы, остался последний удар, Ярослав замахнулся чуть дольше прежнего. Это позволило мне резко нырнуть под руку, выйти за спину и, пока он разбирался с разбитой перегородкой, нанести удар. Точечный. Сконцентрированный удар заставил грозного Медведева взвыть от боли, выгнувшись в пояснице. И вроде как тут должен был быть момент для удачного второго удара, но я почувствовал, как от бедра завихряется его магия. И вместо добавки отпрянул в сторону бреши в стене. И не зря. Ярослав с разворота взмахнул своей здоровенной ручищей, выпустив импульсы магии, которые разлетелись в стороны и превратили ближайшее окружение в руины. Очень полезное свойство. Не успея отступить, попал бы под раздачу. Но вместо этого рванул наружу, вновь оказавшись на улице. Особняк Медведевых стоял на возвышении, поэтому я отлично видел, как протекала битва у казарм. Мои хорошо подготовленные, собранные 300 бойцов загоняли толпы медведевских солдат, словно собаки отары овец. Хотя тут они скорее походили на волков, ворвавшихся в овчарню. Святополк на равных сражался с Егором, Колян и Димон взяли на себя двух командиров и не подпускали к бойне. Но о победе пока говорить рано, стоит одному из нас проиграть, и противник получит огромное преимущество. «Соколов!» — зарычал с досады Ярослав. «Сражайся, как мужчина!» «А я что делаю, по-твоему?» — возмутился я, шмальнув по наглецу разрядом молнии. Эх, мне бы меч достать, да покромсать здоровяка на мелкие кусочки. Слабость Медведева была именно в дальнем бое. Его ярость, крепкость, разрушающая сила ударов были действительно грозным оружием, но стоит быть быстрее и дальше, и угроза резко снижается. Вот только одна проблема. Моей мощи не хватало, чтобы пробить эту толстую шкуру. Даже хаос не помогал. Он усиливал стихийные атаки, но все же это не то. Вот если бы чистым хаосом долбануть. Ну, к чему размышлять о несбыточном? Я пикировал, жаля Ярослава со всей мощью, а затем снова набирал высоту. Пикировал и улетал. Это выводило его из себя и позволяло находить все больше слабых мест, но требовало довольно много энергии. Полет всегда был довольно затратным мероприятием. Так что времени у меня было не так уж и много. Особенно учитывая подвешенное состояние остальных ребят. Хм, а что если... «Куда ты?» — совсем уж рассвирепел Ярослав. «А ну, стой!» А все потому, что я полетел обратно к казармам. Мы могли всю ночь друг друга колошматить, но какой смысл упираться в стену? Я ж ведь оставил на теле Егора один небольшой сюрприз. И стоит его применить, раз уж дело того требует. Только нужно подобраться поближе. «Саня, ты чего дел...» Свят не договорил, потому что его прервал удар Егора. Младший Медведев оказался довольно серьезным бойцом, но так просто вмешиваться в схватку нельзя. Я завис над полем боя и крикнул Ярославу. «Иди сюда, косолапый! Пожалей свою берлогу!» Мое появление вызвало некоторое замешательство у участников сражения. Но скоро они продолжили мутузить друг друга со всей присущей самоотдачей. А Ярослав был вынужден покинуть пределы особняка. Отлично. Перед тем, как снова ринуться в атаку, я послал импульс тьмы и активировал черную метку. Небольшой импульс, просто чтобы дать преимущество Святу, который, я уверен на все 100, и так победил бы. Так просто быстрее будет. И мы еще, глядишь, успеем вздремнуть перед точнее, сегодняшними парами. Импульс черной метки пронзил тело Егора как раз в момент удара молнии. Филигранно, я считаю. За мгновение его тряхнуло, а затем электричество сделало свое дело. И подпаленный медвежонок рухнул на землю. А я тем временем сцепился с Ярославом в жесточайшем обмене ударами. Он заметил поражение своего брата и разозлился. Захотел поскорее закончить со мной, чтобы помочь остальным, но моя цель теперь изменилась. Мне не нужно одолеть его в этой схватке, я сразу одержу победу в войне. Пока я завязывал его во вспышках магических снарядов, пока наши кулаки пробивались сквозь преграды, чтобы поправить излишне прекрасные черты лиц друг друга, Свят уже присоединился к Димону. Вместе они одолели первого командира Медведевых, а затем перешли ко второму. Солдаты, видя павших предводителей, совсем потеряли боевой дух и начали сжиматься под напором уступающего в числе противника. Некоторые вовсе пытались убежать или сдавались, чтобы пропустить ту неприятную часть, где их избивают и принуждают к повиновению. Деревянные мечи, конечно, я принимаю за игрушки, но вы когда-нибудь получали палкой по лицу? Это больно. Ярослав разразился особо яростной атакой, не в силах повлиять на исход сражения. Но я, вместо того, чтобы уклоняться или взмывать в небо, вдруг крепко встал на ноги и принял весь его гнев на себя. Это было больнее, чем палками. Даже алый покров не особо помогал сдерживать ударные волны, сотрясающие мое тело и даже сам источник. Руки, кажется, будут ныть еще пару недель после такого урона. Но когда он закончил и остановился, тяжело дыша, я все еще держался на ногах. «Хватит!» — я сплюнул кровавый сгусток. «Ты проиграл!» Руки дрожали, пальцы тряслись. Я не был уверен, что все кости целы. Но посреди потрепанных казарм мои люди сгребали в куче пленных, а на командиров с Егором нацепили антимагические браслеты. Ярослав окинул их взглядом, прорычал по-звериному. Он тяжело, шумно вздымал грудь, скалился. Глаза полыхали магией и яростью. Но Ярослав был достаточно рассудителен и отлично понимал, что со всеми нами ему не справиться. Да и последняя атака позволила немного выпустить пар. Для этого я и принял ее на себя. Я подошел поближе, не в стойке, а прямо. Бесстрашно и даже немного глупо, но чувствовал, что именно это сейчас требовалось. И протянул руку. «Предлагаю сесть за стол переговоров. Мне чертовски понравился твой чай». Стол принесли прямо на поле минувшей битвы. Чайный набор тоже. Мы сели друг напротив друга, будто на пикнике, и встречали рассвет, попивая горячий напиток. В этот раз Ярослав заварил его очень крепко. Чай приобрел цвет, похожий на кофе. Но это усилило аромат и вкус, так что я с наслаждением выдохнул, сделав первый глоток. «Шикарно. Тебе бы этим бизнесом заняться, а не роту штурмовать». «У меня есть своя чайная», — буркнул в ответ Медведев. «Но тебя я туда не приглашаю». Я хмыкнул. Слева от нас под присмотром моих ребят стояли пленники, а справа открывался чудесный вид на особняк, от которого то и дело что-то отлетало. Каждый раз, когда очередной кусок мрамора или каменной кладки с грохотом падал и разбивался, на лице Ярослава дергался глаз. «Ну, ты сам виноват». «Прочитал?» — спросил я, допив чай. Мирон доставил новый договор, в котором были прописаны вполне справедливые и выгодные условия для обеих сторон. Без шуток. Медведевы были серьезным противником, с которым лучше сотрудничать. Однако... Я добавил туда несколько пунктов, которые... «Ты издеваешься?» — низким рычащим голосом возмутился Ярослав. Он нахмурился, губа чуть дернулась, порываясь оскалиться. «Ты проиграл, Медведев?» — ответил я жестко. «Не думай, что я позабыл вчерашнее. Не старайся ты прогнуть нас, условия были бы куда лучше». Я налил еще чаю. Слишком он уж хорош. Даже пожалел, что не вписал в договор обязанность посылать мне новые пачки еженедельно. «Ты хочешь начать войну? Расовы так просто не оставят наш союз». «И Вороновы тоже», — ухмыльнулся я. «Ну ничего, вместе справимся». Чай пах шоколадом и орехами. Класс. Кажется, его Ярослав пил, когда строчил стихотворение. «Обратите внимание на торговую часть», — вступил Мирон. Он, в принципе, автор договора и внес существенные правки в мои хотелки. Якобы они позволили сохранить Медведеву лицо. Что-то у него все такая же хмурая морда. Да, прежнее для вас было, скажем, сильно выгоднее, но в моменте. Новые условия позволят развиваться, и польза для всех нас будет постепенно увеличиваться. Они работают на перспективу. Ярослав шумно вздохнул, бегая глазами по строкам вновь и вновь. И до меня вдруг дошло. «Святополк!» — окликнул я кузена. «Отпусти Егора!» Тот взглянул на меня с удивлением, но исполнил приказ. Егор сразу же понял намерение и подошел к столу, потирая запястье. «Можно?» — он протянул руку к договору. С некоторым плохо скрываемым облегчением Ярослав передал бумагу брату и приступил к чаю. Он его, судя по всему, успокаивал. Через несколько минут Егор уточнил некоторые детали, а затем попросил обсудить условия с братом наедине. Я не возражал. Все-таки по этому соглашению мы должны стать союзниками с полной военной и торговой поддержкой. Ну, как союзниками? На бумаге это оно так, но Медведевы скорее становились моими вассалами. Напрямую это не указывалось, но между строк читалось отлично. Мирон был очень хорошим юристом. После разговора один на один Медведевы вернулись и огласили решение. «Мы согласны», — поджимая челюсть, произнес Ярослав. «Вот и отлично». Я встал со стула, взял у Мирона ручку и поставил свой автограф, закрепив контракт магической печатью. Ярослав сделал то же самое, после мы еще раз закрепили договор магической клятвой. Уже личный, как главы кланов. Я приказал отпустить всех пленников, взглянул на часы и вздохнул. Поспать все-таки не получится. «Александр, когда люди Медведевых начали собираться по своим делам, Ярослав с Егором снова подошли ко мне. Да?» «Мы были серьезны насчет Арасовых. Не стоит их недооценивать. Они умеют учиться на чужих ошибках». Это он про внезапное нападение и вынужденную капитуляцию, видимо. «Ничего страшного», — улыбнулся им в ответ. «Я умею учиться не только на ошибках, но и на победах». Пары в академии — это кошмар. Почти весь день нам втолковывали основы, которые я и без того отлично знал. Остальные должны были уяснить еще со школы или во время домашнего образования. К последнему частенько прибегали аристократы, тем более, что некоторые тонкости были секретами рода. А с учетом бессонной ночи я едва не засыпал. Серьезно, хоть спички в глаза вставляй. Преподаватели, кажется, тоже всю ночь где-то тусили. Ну или жили неподалеку от ночной битвы, из-за чего не могли уснуть. Тогда сам виноват, конечно, но от этого не легче. Они говорили монотонно, тягомотно, будто пытались не обучить нас чему-то, а убаюкать. Вот последнее удавалось, выше всяких похвал. Хоть записывай лекцию и на ночь ставь, чтобы вырубиться побыстрее. Однако был и один положительный момент во всем этом. Последняя пара. «Барабанная дробь! Демонология!» «Екатерина Викторовна!» — воскликнул я, первым ворвавшись в кабинет. «Дорогая вы моя, как же я скучал!» «Александр!» — она подскочила, тут же покраснела и взглянула на меня смущенно-возмущенными глазами. «Да-да, именно я, Александр. Рад, что не забыли!» Однокурсники оглядывались на нас, но не задавали лишних вопросов. Слухи о моей посредственной, по заключению измерителя магии и силы, не успели разлететься по академии, как их вытеснила новость о моем ночном триумфе и поражении Медведевых. Цифры цифрами, а дела говорили сами за себя. Конечно, все уже были в курсе, что самого Ярослава мне одолеть не получилось. Но это означало, что за мной стоит сила, которая даже ему не по зубам. Так что пусть пока тешит себя мыслью, что я не так уж и силен. У них же как? Если не победил, значит, Ярослав наверняка побил бы меня, будь у него время. Но того, кто так говорил, мне удалось осадить одним лишь присутствием. Какой-то парень обсуждал с другом прошедшие события и так увлекся, что не заметил, как вошел в аудиторию. А вот его друг заметил и сильно пихнул под ребро, и тот заткнулся. Петька, кстати, тоже был, но молчал и старался не пересекаться со мной взглядами. Он до сих пор чуть похрамывал и постоянно выглядел так, будто съел лимон. «Забудешь вас», — продолжала возмущаться Катя. «Наглец». Я лишь ухмыльнулся, чем вызвал еще больше румянца, и сел за ближайшую парту. Уж на этой паре спать я не собирался. Однако, как оказалось, лекции сегодня не будет. «Все собрались?» — спросила Катя, пересчитав присутствующих. «Отлично. Сегодня мы посетим городской монстрариум. Я предпочитаю вести занятия в формате теория плюс практика, так что будьте готовы, что на демонологии протирать штаны не придется». Ее слова вызвали довольно бурную одобрительную реакцию, к которой присоединился и я. Монстрариум. Это весело. А монстрариум с симпатичным экскурсоводом — это еще и чертовски привлекательно. Мы, организованной группой, вошли в довольно большое здание, которое располагалось на окраине города. В северном районе, что примечательно. Зоны Академии считались нейтральными, так что проблем быть не должно. Однако все же я чувствовал некоторое напряжение от присутствия вокруг владений расовых. «Добро пожаловать в Монстрариум!» — весело воскликнула Катя. Ее глаза загорелись энтузиазмом, на лице сияла счастливая улыбка. Она явно наслаждалась пребыванием здесь. Монстрариум Академии на всю Империю славился редчайшими и опаснейшими экземплярами монстров. Их отлавливали в прорывах и тащили в клетках, чтобы народ мог ими любоваться, а маги тренировались в относительной безопасности. «Бедные зверушки!» «О, Чернобог, приветствую!» «И тебе не хворать, вижу, делаешь успехи!» «Ага, половина города под моей властью, но с оставшейся могут быть проблемы». «Конечно, теперь и север, и юг будут на чеку». «Вот-вот, придется сделать паузу и укрепить позиции. Мы сейчас тоже довольно уязвимы». Катя вела нас вдоль вольеров с львоящерами, саблезубыми медведи-тараканами, рыжими граранами, карганами и десятками других тварей. Она ангельским голосом рассказывала о том, как монстры вспарывают брюхо неудачливым охотникам или откусывают головы, хрустя ими, словно арахисом в панировке. «Это для них особое лакомство», — добавила Катя, мило улыбаясь. «Обычно головы оставляют напоследок в качестве десерта». Пара девушек из группы поежились, одна даже поднесла ладонь ко рту и побледнела. Признаюсь, слышать такое из ее уст даже мне было немного не по себе. «Это не десерт, а что-то типа чипсов. Закуска, чтобы похрустить». «Ага, спасибо за уточнение». «А карганы, например, — продолжала Катя, — могут относить лакомство в гнезда, чтобы их детеныши...» Тут ее прервал раскатистый низкий рев. Все замолчали, даже монстры в вольерах. А я приготовился к нападению, потому что чувствовал, как приближается одна из довольно жутких тварей. Сначала воцарилась тишина, затем кто-то пискнул от страха, но Катя, все так же улыбаясь, лишь махнула рукой. «Не волнуйтесь, это всего лишь...» Мгновение спустя ее накрыла огромная тень, а тварь, которая была похожа на смесь пантеры, летучей мыши и хамелеона, уже пикировала прямо на нее, выпустив свои острющие когти. Я только дернулся на выручку, как вдруг черная туша рухнула на землю прямо у ног Светланы и жалобно рявкнула под тяжестью огромного куска льда, от которого тут же выросли ледяные оковы и приковали лапы твари к полу. «Всего лишь черный рорк», — продолжала Катя, как ни в чем не бывало. «Опасный, но довольно предсказуемый демоноид. Постоянно сбегает проказник. Не знаем уж, как его воспитывать». «Охренеть!» — выдохнул стоящий рядом со мной Петька. И я был полностью с ним согласен. Ужасная, заточенная под мгновенное скрытое убийство тварь, ничтожно перебирала лапами и хлопала крыльями, не в силах сопротивляться. А симпатичная девушка-одуванчик с милой улыбкой продолжала что-то рассказывать о повадках демоноида и даже не повернулась в его сторону. «Кажется, мне стоит пересмотреть свои проекты. Как-то даже стыдно стало». «Только не вздумай делать это до наступления баланса. Мне лишние проблемы ни к чему». «Кстати, о проблемах». «Сранч твоя! Что опять случилось?» Я почувствовал всплеск темной энергии в районе больницы. Скоро там что-то произойдет, так что я бы на твоем месте поспешил. Я взглянул на Катю, на ряды клеток со множеством тварей, снова на Катю. И тяжело вздохнул, поднимая руку. «Екатерина Викторовна, простите, но мне нужно отлучиться».